Глава 10. Выбранный. Утром прилетали важные гости из Лубио, региональной столицы. Говорят, Джа и его помощница минувшей ночью сбежали, сломав алтарь Ахенди. Интересно, что нашло на мастера Джа? Он же любил свою работу. Церковь закрыли на весь день. Всем, кто имел конфликт с диаконом, проверили память те самые следователи, что прибыли на летающем корабле. Детей не трогали. Искали подозреваемых среди взрослых. В итоге через 3 дня, обыскав все закоулки поселка, следователи улетели. Господин Оренцо нашел себе нового святого отца, Рубуса, псоглава бульдога из боевой ветви церкви Ахенди. Это самый старый псоглав, которого я когда-либо видел. Низкорослый, широкоплечий, он никогда не снимает латы, всегда ходит с магической булавой на поясе. В ночь с 26 на 27 марта старшие по дикуриям пришли в бараки еще до рассвета, собрав всех 6-летних детей на площади без какого-либо объяснения. Вполне могло быть и так, что это очередные учения, и каждый лишний вопрос «зачем?», «куда?», «почему?» и «для чего нас ведут?» отразится на нашем будущем. От раба требуется беспрекословное подчинение, никаких лишних вопросов. Сказали, копай яму, рой пока не остановят. Зябкий зимний воздух щекочет нос. Нас собрали не в строящейся подземной части поселения, а на поверхности, недалеко от башни господина Оренцо. Все вокруг зевают и оглядываются. Хочется обнять себя за локти и потоптаться на месте, разгоняя кровь, но старшие, стоящие сзади, тут же отвешивают ободряющие подзатыльники. Сами не спят и другим не дают. От башни Оренцо в нашу сторону шла группа благородных со скрытыми никами. Матильда говорила, что есть артефакты, помогающие скрыть свой ник и статус. Теперь понятно, как выглядят последствия их применения. 3 женщин и 2 мужчин одеты в дорогие городские одежды. Обычно летающий корабль швартуется за стенами поселения, и уже оттуда приходит покупатель выбирать рабов. Редко, но к нам все же заглядывают те, кто хочет приобрести живой товар не на рынке, а прямо на месте, выбирая тех, которые понравятся. В свою очередь, господин Оренцо обычно торгует только взрослыми невольниками из числа долговых или низших, держа юных потомственных и боевых для своих долгосрочных целей. Так рассказывала Матильда. Поэтому видеть сразу 5 благородных покупателей, выходящих из дома господина, казалось по меньшей мере странным. Хотя нет. Ровно год назад, в конце марта, было нечто один в один похожее. Тогда из окна барака для 5-леток я видел, как дамочки набрали несколько детей, которые больше никогда не вернулись в поселение. Холодно, черт вас всех возьми. Процессия дошла до наших рядов. 4 шеренги по 56-леток стоят друг напротив друга. Старшие дикури возвышаются за нашими спинами. 10 взрослых боевых рабов расположился по периметру. В случае малейшей опасности для гостей они могут нас всех перебить. Оренцо также оказался в сопровождении пары телохранителей. Сам он вышел вперед, встав перед шеренгами. «Рабы! Сейчас наши гости будут задавать вам вопросы. Отвечайте четко и ясно. За неповиновение 10 ударов плетью. Не вздумайте глупить. За саботаж вас ждет наказание хуже смерти». Как и полагается, мы все опустили взгляд на землю, не смея смотреть в глаза благородным. Это даже не свободные, а стоящие на ступень выше их. Я успел разглядеть зеленые глаза у 3. Прилетели представители родов, но не кланов. Для своих 6 лет я имел вполне обычную внешность. На фоне того же Рентона, пусть и похудевшего от голода, но вымахавшего на пол головы за несколько месяцев, я окажусь невысоким. Делиас крупнее и сильнее всех нас. Фару – самая ловкая. Зубрила и Вилай умнее большинства. Боже, почему вообще я думаю об этом? Зачем взрослые благородные покупают детей рабов? О таких вещах даже Матильда не смела говорить. Дамочки-покупательницы весело щебетали, осматривая живой товар. Выбор сразу двоих из них пал на крепыша Делиаса. Скелеты мышцы хорошо развиты для 6 лет. Здоровая кожа и состояние волос. Так бери мальца, чего ждать? Женщина озорно улыбнулась, кивнула и подняла взгляд, читая ник крепыша. «Делиас, как твоя успеваемость на занятиях?» «Мэм, я 17-й в общем табеле успеваемости. Наставник рекомендует мне путь боевого раба, потенциал игрока Д-ранга и послушника Д-ранга. Обычно святую силу, если она ниже Е-ранга, вообще не называют. Толку от этого параметра ноль. Святая сила полезна, когда используется чудо исцеления, снятие проклятий, детоксикация и очищение. Но для них требуется прокачанный сосуд души, сильная вера и статус послушника церкви, которого у ребенка в принципе не может быть. Не у 6-летки точно. Мой случай, скорее всего, уникален или очень редок». Дамочка довольно кивнула и обратилась к управляющему по детским декуриям. «Маруга, крупная дама из диких племен, молча стояла в стороне, ожидая вопросов от гостей господина. Среди присутствующих есть будущие одаренные?» «Нет, мэм», — голос старый и хриплый. Из-за холодной погоды в раннее зимнее утро у Маруга изо рта вылетает облачко пара. «Все потенциально одаренные дети проходят специальное обучение на летающем острове Финглен. Здесь никто из них не присутствует». Состроив недовольное выражение лица, дамочка повернулась к господину. «Нам нужны лучшие дети, Оренцо. Зачем показывать нам товар обычного качества?» «Мадам, я соблюдаю договор с военной канцелярией императора Новы. Все, без исключения одаренные дети, попавшие в мои владения или выросшие в них, будут отданы на службу в армию сразу после пробуждения». «Какая глупость для бизнесмена вашего уровня. Ваши коллеги по ремеслу отдают дань государству рабами обычного качества». Псоглав напрягся. Я это почувствовал, потому как потоки маны вокруг него изменились. «Это невыгодно, мадам. Вместо 200 рабов каждый год я отдаю всего 4 одаренных и прошу вас впредь не сомневаться в правильности моих действий. Вы здесь гости, а не хозяева». Какой же наглой дурой надо быть, чтобы ставить под удар авторитет хозяина поселения перед лицом его рабов? У нее совсем мозгов нет. Дамочка повернулась к Маруга. «Сколько у вас будущих игроков с потенциалом С-ранга?» «Один, госпожа. Рентон, шаг вперед. Покажись, миледи». «Слушаюсь». Голос слева от меня. Дамочка окинула взглядом стукача. Он не такой здоровый, как Делиас. Но обследование целителей никогда не врет. У Рентона есть все шансы превзойти крепыша. Дамочка с безразличным лицом осмотрела будущую покупку. Заглянула в рот, проверяя состояние зубов. Только когда она начала ощупывать мышцы рук и ног, я понял, что она целитель или врач. Уж больно специфические движения пальцев и взгляд, выявляющие патологии развития. Потоки маны рядом с ее телом едва заметно изменяются, как у слабо одаренного мага. Возможно, первый круг или максимум второй. Или это тот самый дар, который есть только у благородных? В любом случае, я рад, что не попаду в ее руки. Уловив что-то странное, я рефлекторно обернулся назад, смотря за шеренгу. Один из гостей ходил позади нас, не участвуя в обзоре витрины. Обойдя всех по кругу, он остановился прямо напротив меня. «Как тебя зовут?» Я молчал. Вмешался Викет, заведующий худшей декурией. «Милорд, данный раб не может говорить». «Забавный товар». Заносчивый наглый тип с небольшим животиком. «Как он потерял голос?» Викид посмотрел на господина, тот кивнул. «Мне сильно не понравился милорд, стоящий передо мной. Такие люди обычно относятся ко всем окружающим как к мусору или инструментам. А как раб, успевший наобжигаться об реакции взрослых, я весьма чувствителен к проявлениям отношений». «Милорд, Луан интересовался ересью и был пойман на этом. Бог Ахенди во время крещения отказал ему в вере, повредив душу». «И он выжил после отказа Бога?» Благородный посмотрел на меня. «Вот оно как. Так ты у нас пример плохого поведения. Страшилка для детей?» «Страшилка?» Я поднял взгляд и тут же опустил голову. «Надо вырвать зубами тебе глотку за такие слова. Почему я вообще злюсь на него? Пусть говорит, что хочет». Тело бросило в жар, но я тут же подавил проявление праны. Гнев — плохой советчик. Такой урок я уже проходил. Благородный довольно улыбался, глядя на мою реакцию. Между нами всего 3 шага, и есть вероятность, что он уловил мое проявление. «Никчемный, как и все твои сверстники. Думаешь, пережитая травма души делает тебя особенным? Ты — отброс. Скудоумное ничтожество, которому не хватает мозгов понять такую простую мысль». Теперь я вижу, что передо мной именно благородный, имеющий власть и желающий всячески ее продемонстрировать. Но мужчина не закончил, снова обратившись к Викиду. «Ты! Скажи о показателях этого раба. Есть что-то интересное?» «Луан не мой. То, чего я не знаю, дубина. Потенциал игрока F-ранга. Запоминает все, что слышит и видит. Потенциал как послушника неизвестен. А еще, говорят, Луан знает 3 языка. Благородный жестом остановил Викида. «Абсолютная память? У него?» Викид глянул на хозяина, и тот кивнул. «Да, милорд». Мужчина обернулся к Оренсо и уже хотел было что-то сказать, но его опередила дамочка-целитель. 2 стандартные цены за немого. Ее звонкий голос был слышен на всю площадь. На секунду, всего на 1 мгновение, мне стало приятно, что меня оценили выше других, но потом пришла мысль о том, что они покупают мою свободу. Оренсо тоже решил удивить. «Он не продается», — бросил он дамочке. «Такой щенок мне самому пригодится». 3 цены, — сказал мужчина. «Нет, 5!» Дамочка подняла руку. На секунду Оренсо задумался, присматриваясь ко мне. Мужчина не стал ждать ответа. 7,5 и 1 торговый контракт с вашим кланом на поставку руды плавучего материала». «Принимается, щенок передается вам в собственность». Глядя на довольную улыбку победителя аукциона, я вспомнил, что Матильда говорила о благородных. У них есть все, что можно купить за деньги. И именно поэтому они ценят то, что нельзя просто взять и приобрести. Например, чувство победы и легкое превосходство над остальными. Оренсо, поймав взгляд покупателя, решил еще раз удивить. «На сдачу можете взять еще 6 рабов того же возраста. Считайте это жестом доброй воли». «Похвально, милорд Оренсо. Наш род не забывает подарков». Он тут же обернулся, начав тыкать пальцем в парней. «Ты, и ты, и ты, длинный шаг вперед». «Отлично. Я хочу взять и тех 3 идиотов, что стоят в начале шеренги». «Эх, мало вас». «Все, мой комплект собран». После покупок всех оставшихся 6-леток отправили обратно в бараки. 16 парней и девчонок, включая меня, вместе с новыми хозяевами отправились в церковь Ахенди, где псоглав-бульдог Рубус как священник бога работорговли, провел сделку по передаче прав на живую собственность. Наша очередь была третьей. Улыбающийся Делиас, я, господин Оренса, новый священник и наш покупатель зашли в маленькую комнату за алтарем при церкви Ахенди. Первых шестерых парней уже передали, отправив на летающий корабль покупателей. Благородный, сочась отвращением к обстановке, снял с себя амулет, скрывающий его ник. Младшая кровь, Яков Грит, 41 уровень, Б ранг. Председатель совета директоров корпорации Цербер. Город Аркадия, полуостров Лунна. Пока священник проводил обряд смены господина, новый хозяин с нескрываемым презрением посматривал на нас, как на нечто, что надо оставить гнить в дорожной канаве при первой же возможности. Еще бы! Председатель совета директоров сам явился в сельскую глушь в поселение рабов и делает тут нечто странное. Со слов Фонсикаля, рода за счет своих даров и предрасположенности к долгой жизни заняли всю нишу среднего и крупного бизнеса, не влезая в права за землю у кланов. Я мечтал о свободе, о магии, приключениях и настоящих друзьях, думал о том, как в 16 лет пройти испытания жизни и смерти, дарующие право на службу в армии и становление свободным. Но что теперь? Нас с Делиасом сделают игрушками благородных? Какой выход у меня теперь есть? После процедуры передачи прав на живой товар господин Оренс обратился к покупателю. «Могу я сейчас пару минут поговорить с вашими щенками наедине?» Яков недовольно глянул сначала на псоглава, а потом на нас. «Ваше право, милорд Оренса, я буду ждать на корабле. Доставьте туда товар в целости и сохранности». Развернувшись, он пошел к выходу, пнув ведро, попавшееся под ногу. «Не желаю больше ни минуты торчать в этой дыре». Псоглав отвел нас в основной зал церкви, оставив нового диакона со следующей группой детей и покупателем. Оренса встал прямо перед нами. «Расправьте плечи, щенки. Сегодня вы покидаете стены дома, в котором родились, и отправитесь в новую жизнь. Я старался быть строгим, но справедливым господином, давая вам лучшее из того, что положено рабам. Вас не кормили помоями, не били, не заставляли заниматься тяжелым трудом. Там, за стенами, в мире, где правят люди, вы поймете, что иногда нормальная жизнь под крылом хозяина намного лучше свободы и безнадежного существования на дне общества». Делиас расплакался от избытка чувств. Судя по звукам всхлипываний, идущим с улицы, мы далеко не первая пара, которой Оренце говорит подобные речи. Псоглав продолжил. «Так у псоглавов принято прощаться со своими рабами. Мы желаем вам нечто в напутствии и просим сказать нечто в ответ. Тебе, Делиас, я рекомендую не забывать о своем потенциале игрока. Возможно, однажды я услышу о тебе как о знаменитом покорителе подземелий или авантюристе, достигшем СС-ранга. Будь верен своему пути». «Спасибо, господин Оренса, за то, что вырастили меня». Делиас рыдает навзрыд. Псоглав смотрит мне прямо в глаза. Я не плачу. Вообще никак не показываю своих эмоций. «Я знаю, что Матильда давала тебе почитать книгу для свободных. От страха я инстинктивно сделал шаг назад. Почему он запомнил именно меня из тысяч своих подчиненных? Луан, который знает три языка, еретик, возмутитель спокойствия и самый умный ребенок среди сверстников. Никогда не видел господина таким кровожадным». Псоглав доберман встал так, будто готов наброситься на меня, вцепившись в глотку. Показав свой оскал, он начал подходить, продолжая при этом говорить. «Ты думаешь, я поверил словам дьякона о немоте?» «Гнилой садомит просто пытался скрыть какую-то свою ошибку и боялся трогать тебя». Я покачал головой, чем вызвал странное рычание псоглава. «Нормальный хозяин не отдаст неограненный талант и за 10 стандартных цен. Я отпускаю тебя с гридом, тем, кто может дать тебе возможности, которые я предоставить не в силах. Знаешь почему? Твоя продажа позволила спасти еще 6 детей, снятых с моей опеки. И так будет с каждым, кто согласится выкупать мелких невольников». Резко успокоившись, псоглав пару секунд смотрел на меня, потом на ошарашенного Делиаса. «Я отпускаю вас обоих с милордом Гриддом, щенки. Уходите и не возвращайтесь». Повисла тишина. Оренцо, поправив одежду, развернулся и пошел заканчивать дела, связанные с продажей рабов. Крепыш Делиас рыдал, не зная, как выразить свои эмоции. А я только сейчас осознал, как плохо знал Оренцо Фрида. Возможно, он сам нашел благородных, которые хотели купить детей, тем самым пытаясь спасти молодых рабов от начавшегося в поселке голода. Оренцо благородный не по титулу младшей крови, а по сути, скрываемой внутри.